Здесь он жадно вдохнул свежего воздуха. Родри рванулся за ним, хватаясь за каменную стену и держа наготове кинжалы. Заклятые враги встретились лицом к лицу на широкой крепостной стене. Морган нападал, а Родри увертывался. Снова и снова повторяли они этот маневр, исполняя воинственный танец среди огня и дыма. Морган рассек плечо Родри и быстро отпрыгнул в сторону. К несчастью, его меч застрял среди металлических пластин вражеских доспехов и выскочил из его руки. Теперь Морган тоже выхватил кинжалы, чтобы защищаться, когда они схватились в рукопашном бою. Морган с удивлением почувствовал укол, когда Родри сделал выпад в его сторону. Кровь заструилась по руке Моргана. Рана оказалась глубокой, но не широкой, поскольку Родри не успел повернуть кинжал. Родри извивался перед Морганом и скалил зубы, словно дикое животное. Он пытался поразить своего противника. Неожиданно Морган ухватился за край камзола Родри и сделал выпад вперед. Родри взвыл от боли, и Морган почувствовал горячую кровь на своей руке. Родри бросился на него и повалил на стену. Они сцепились в смертельной схватке и катались по каменной крепостной стене, стремясь добить друг друга. Враги подкатились к самому краю. Кинжалу Родри снова удалось достичь цели. Морган вскрикнул от боли. Предчувствуя победу, Родри забыл об осторожности. Он откатился в сторону и приготовился прыгнуть на противника, чтобы перерезать ему горло. Превозмогая боль, Морган ждал нападения. Когда Родри ринулся вперед, он выставил руку, пытаясь задержать противника. Кинжал Моргана глубоко вонзился в живот врага. Темные глаза Родри расширились от ужаса. Он открыл было рот, но оттуда хлынула кровь. Родри тяжело повалился на Моргана. Моргану удалось скинуть с себя бездыханное тело. Их кровь смешалась на каменной стене. Морган ощущал странное жжение под камзолом. Он увидел, что это его собственная кровь струилась по камням. Он отчаянно попытался остановить кровотечение. Руки вдруг ослабли. Они словно принадлежали другому человеку, отказывались подчиняться его воле. Оранжевые языки пламени образовали огромный ореол, над которым стоял столб густого черного дыма. Лисвен догорал. Прямо на глазах у Моргана его любимый дом превращался в руины. А он лежал и не в силах был предотвратить это. Тут он подумал об Изабель. Где она? Удалось ли ей выбраться наружу, или она убежала назад в замок? Морган тихо произнес ее имя, но единственным ответом был рев пламени. Морган встал на колени, пытаясь подняться. Все бешено завертелось у него перед глазами, и он снова упал. Он должен спасти Изабель. Дом спасать уже слишком поздно. Лисвен умирал. Несмотря на сильный жар пламени, Морган почувствовал, как сильный холод пронзает его до самых костей. Он понял, что тоже умирает.